Глава 53. Именно этого ты и заслуживаешь. Узкое лезвие алебарды плясало в нескольких сантиметрах от лица Сейлин. Перри отбивала выпады, но Алекса тут же кидалась на нее снова. Острие в который раз устремилось прямо в лицо девушки. Она успела уклониться, и лезвие скользнуло мимо. Сейлин тут же рубанула по алебарде мечом, отбрасывая ее от себя. Алекса ударила сверху. Сейлин блокировала ее удар и отпрыгнула назад, перевернувшись в воздухе. Алекса вновь начала раскручивать алебарду над головой, держа ее за самый конец древка, затем двинулась в атаку, намереваясь снести девушке голову. Сейлин отбивалась, постепенно отходя к перилам каменного моста, и искры летели во все стороны. В какой-то момент Перри оступилась и опрокинулась на спину. Демоница торжествующе закричала и рубанула сверху, но Сейлин откатилась влево, и алебарда врезалась в камень. Алекса ударила еще раз, но Перри успела подставить под удар свой меч. Алекса взвыла от ярости, замерла над белой Перри, широко расставив ноги. Сейлин резко села, схватила алебарду Алексы за середину древка и мощным рывком откинула ее в сторону, а затем резко махнула мечом снизу вверх. Клинок Перри одним ударом рассек тело Алексы пополам. Демоница развалилась на две части, словно расколотая полена, не успев даже вскрикнуть. Воздух вокруг Сейлин мгновенно наполнился черным дымом, ошметками истлевшей плоти и клубами пыли. Перри поднялась на ноги и, тяжело дыша, оперлась на алебарду. С демонами было покончено, осталась лишь их предводительница. Несколько мгновений спустя в глубине зеркала возник неясный светящийся силуэт. Арина Станиславна молча ждала, затаив дыхание. Силуэт постепенно приближался. Его очертания становились все отчетливее, хрупкая девичья фигурка, облаченная в белые одежды. «Дьявол!» — злобно выругалась Арина Станиславна, узнав в ней Сейлин Бероеву. «Значит, Алекса погибла, и она осталась одна». Арина Станиславна встала напротив вибрирующего зеркала и выставила руку с пистолетом. Как только Перри появится, матриарх всадит ей пулю в лоб и отправит мерзавку обратно, туда, откуда та вернулась несколько недель назад. Светящийся силуэт становился все больше. От центра зеркальной поверхности пошли круги, вот-вот откроется портал. Арина Станиславна уже могла различить измученное лицо Сейлин. Как же она была похожа на своего отца! Матриарх довольно улыбнулась и провела кончиком языка по внезапно пересохшим губам. Но что это у нее в руке? Не похоже на меч. Сейлин тоже видела ее сквозь мутную поверхность стекла. Все это время она меньше всего подозревала в случившемся Арину Станиславну. Всегда такая приветливая, улыбающаяся, спокойная женщина, лучшая подруга ее отца. Как трудно было поверить, что Арина Станиславна, часто гостившая в их доме, и есть матриарх, могущественная безжалостная ведьма, сгубившая не один десяток человеческих жизней. Когда-то Сейлин любила и уважала ее, но теперь желала лишь одного — стереть в порошок эту гарпию, отомстить за мать, колдовством сведенную в могилу, за отца, за брата и сестру, хладнокровно расстрелянных вместе со всеми друзьями их семьи, за своего жениха Артура, который собирался в тот роковой вечер сделать Сейлин предложение, за его несчастную мать Роксолану, которая объяснила Сейлин, кто такие Перри, за всех. Арина Станиславна не успела и глазом моргнуть. Поверхность зеркала внезапно разошлась, но оттуда появилась не Сейлин. Из центра зеркала молниеносно высунулось длинное сверкающее лезвие алебарды и вонзилось в тело ведьмы. Матриарх дико завопила от боли и начала стрелять, но ее пули тонули в вязкой серебристой поверхности зеркала, оставляя длинные светящиеся трассирующие следы. Они проходили сквозь светящееся тело белой Перри, стоящей по ту сторону стекла, не причиняя ей никакого вреда. Арина Станиславна продолжала кричать от боли, ярости, ужаса. «Нет, только не сейчас, когда ее грандиозные планы так близки к воплощению. Матриарх не могла потерпеть поражение. Она так привыкла держать все под контролем, а сейчас чувствовала, что жизнь покидает ее, и ничего не могла с этим поделать». Сейлин резко надавила, и острие лезвия вышло из спины матриарха. Арина Станиславна выронила ставшее бесполезным оружие, и пистолет упал к ее ногам. Поверхность зеркала колыхалась прямо перед ее лицом. Матриарх взвыла от отчаяния и протянула скрюченные пальцы к Сейлин. Ее руки словно в масло погрузились в зеркало и сомкнулись на горле девушки. Арина Станиславна широко раскрыла глаза. Она сама не ожидала такого. Ведьма вцепилась в Сейлин мертвой хваткой и из последних сил начала душить ее. Сейлин, похоже, тоже растерялась, но быстро стряхнула с себя оцепенение. Она вдруг заметила кулон, висевший на шее ведьмы. Ее кулон. Девушка протянула руку и сорвала слезу Перри с ведьмы. Матриарх завизжала еще громче. «Гадина!» — истерично кричала она. «Что ты наделала? Я ведь не умру, пока не оставлю преемника, пока не передам свою силу другому! Мне придется вечно страдать! Тварь, мерзавка, чтоб ты сдохла!» «Именно этого ты и заслуживаешь!» — прохрипела девушка. Она провернула алебарду в плоти Арины Станиславны и резко выдернула ее. Тело матриарха осело, но ведьма не ослабила хватку, напротив, еще сильнее сжала пальцы. Она вдруг затряслась и захохотала, захлебываясь кровью. «Может, я и сдохну, но ты отправишься вслед за мной!» — крикнула она. Яркое сияние вдруг распространилась вокруг кулона Сейлин и накрыла обеих противниц. Оно быстро превратилось в факел ослепительно-белого пламени, все увеличивающийся и увеличивающийся в размерах. Стены коридора моментально вспыхнули. Огонь, быстро распространяясь, двинулся по всему этажу, а затем здание модельного агентства вздрогнуло от мощного толчка. Все строение задрожало, как от сильного землетрясения. Стены заходили ходуном, с потолков сыпалась штукатурка, летели светильники. В вестибюле первого этажа Татьяна, Никита и Антон не удержались на ногах и упали на трясущийся пол. Люстры в залах разрывались при падении, как хлопушки. Обрывки кабелей, рассыпая вокруг себя искры, болтались над самым полом. Оголенные концы проводов замыкались между собой, слышался громкий треск. В здании погас свет, но зато появились языки пламени. Огромный занавес демонстрационного зала уже пылал, охваченный быстро распространяющимся огнем. Мраморные колонны трескались прямо на глазах. Падали и разбивались портреты манекенщиц. Широкие трещины, словно паутина, расползались по стенам модельного агентства. Никита подхватил опешившую Татьяну под руку и потащил ее за собой на улицу. Антон мчался за ними. Друзья едва успели выскочить из здания, как обрушились перекрытия и обвалился потолок в вестибюле, погребая под собой иссохшие останки амбала. На их глазах стеклянный купол агентства пошел трещинами, просел и с грохотом рухнул внутрь демонстрационного зала. Следом за ним обрушилась и кровля. Величественное здание агентства сложилось, словно карточный домик. Татьяна, Антон и Никита кинулись бежать подальше от рушащегося строения, но последовавший за крушением подземный толчок свалил их с ног. Кое-где над развалинами уже показались языки пламени. «Что это было, черт возьми?» — ошеломленно произнес Легостаев. «Что-то ужасное», — сказала Татьяна. «Надеюсь, Селин удалось спастись». На лбу девушки зиял жуткий порез. Кровь струилась по лицу, но прямо на глазах у Никиты края раны медленно сошлись, и она начала затягиваться. Когда порез превратился в едва заметную белую полосу, Пожарская стерла оставшуюся кровь рукавом и без того грязной куртки. «Тысячу раз видел, как ты это делаешь, и каждый раз у меня шок», — признался Никита. «Может, вы уже объясните мне, что происходит?» — подал голос Антон. Где-то вдали послышался быстро приближающийся вой полицейских сирен.